Пасео дель Волкан. Здание аэропорта «Двойной Орел-2». «Полный!» Штайнберг откинулся на спинку драного продавленного офисного кресла, притащенного им откуда-то в свою берлогу из аэропортовских кабинетов. «Нет, ну это полный пи***ц. Получается, что теперь любой может заразиться?» «Не любой», — ответил Питер. «Примерно 10% человеческой популяции невосприимчива к вирусу. Такова особенность генотипа организма». «Человеческой популяции?» «Да базарится, ведь нервы и так у всех на взводе. Потом предупредить надо, чтобы базар немного фильтровал. Тут не ученый совет». Я вытер лоб, в подсобке было мерзко и душно. Выбитые окна не помогали, циркуляции воздуха не было никакой. «У вас что, тут кондиционера нет? Электричество-то вроде бесплатно, пока есть?» «Нету. Накрылся кондишн здесь, давно уже». «Блядь». Я повернулся на стуле к дверному проему, чтобы хлебнуть хоть немного свежего воздуха. «И как эта зараза передается?» Штайнберг, похоже, немного переварил новости, был готов к новым. «Она что, типа гриппа?» «Нет», — также занудно академическим тоном ответил Питер. «Вирус передается как СПИД, при контакте здоровой крови с зараженной, при сексе и все». «Нихуя себе». Как и всем морпехам, Штайнбергу был присущ мрачноватый и несколько нездоровый юмор. «Это что же получается такое? Судя по тому, что в городе творилось, все за одну ночь со всеми перетрахались». Вопрос действительно интересный, я и сам не знал на него ответа. Даже если предположить, что кем-то кроме Питера был разработан новый штамм вируса, передающийся по воздуху как грипп, все равно не срасталось. Хоть я и не был микробиологом, но все равно понимал. Создать новый штамм вируса с заданными свойствами и тестировать его – это задача не дней и даже не недель. А если создает модифицированный штамм не та научная группа, что создавала первоначальный, а совершенно другая, то задача усложняется многократно. Ведь этой второй научной группе придется пройти через те же тупики, что и первой. А в научных исследованиях тупиковых направлений – примерно 19 из 20, а то и больше. Даже если предположить, что создан такой вот модифицированный штамм вируса, как его доставили на все континенты? Как одновременно заразили такое количество людей? Все киношные методы отпадают, с учетом нынешних профилактических мероприятий по борьбе с терроризмом. Как? Короче, перетрахались или нет, это для нас уже не вопрос. Я начал подводить обсуждение к интересующему меня вопросу. Вопрос, как мне переправиться на тот берег, и что на нем творится. Штайнберг о чем-то задумался, потом, кажется, решился. «Довожу оперативную обстановку, капитан. Мы уже трижды выходили на разведку, последний раз только вчера. В городе есть два моста, оба целые, по крайней мере, были целые вчера. Через мосты мы не ходили, но по результатам визуального наблюдения в городе по меньшей мере три разные банды. Наверное, больше, но мы видели три. Одна из них, самая крупная, занимает позиции как раз рядом с одним из мостов. Вообще, как я уловил, банды группируются на окраинах города, там меньше одержимых и легче держать оборону. Вот и возник у меня план, раз уж ты здесь. Одни бы мы не потянули, а вот вместе. И ты через город пройдешь, и нам в том районе кое-что нужно». «Что именно?» — подозрительно спросил я. «Видишь ли...» — Штайнберг недобро улыбнулся. «В нашем городке есть один торговец, у него федеральная лицензия на торговлю оружием третьего класса». «Разрешающая торговать автоматическим оружием. Примечание автора». И в запасах у него много чего есть. И стволы, и патроны. Вот я и думаю, а не вынести ли нам его магазин? Так ты его и вынес, скептически сказал я. А то он дожидается, пока такой умный ганнери-сержант КМП США за стволами придет. За 15 дней его, должно быть, уже под ноль обнесли. Торговый зал, может быть, и обчистили, улыбнулся Штайнберг. А вот склады — хрен. Ума не хватит скрыть склады и обчистить. А в торговом зале процентов 20 от того, что на складе лежит. А у тебя ума хватит. Если местные бандиты не догадались склад обнести, как ты догадаешься? Да запросто. Там скрытая дверь и кодовый замок. Саму дверь не вынесешь, броня, как у танка. И ты знаешь код. Недоверчиво сказал я. Или ты будешь работать медвежатником, а нам отводишь роль прикрытия от бандитов и одержимых? Предлагаешь круговую оборону? Кот, я знаю, — широко улыбнулся Штайнберг. Потому что этим запасливым торговцем с лицензией третьего класса являюсь я. Вот мне нужна помощь, чтобы вынести оттуда все свое имущество. Видишь? Это даже не грабеж. Заодно и с тобой щедро поделюсь, если надо, что. Там на всех хватит. Что же ты раньше свое имущество не вывез? А с кем? С этими? Штайнберг повел вокруг себя рукой. Это же детский сад. Ни стволов нормальных, ни боевого опыта. Кроме того, надо и здесь кого-то оставить на время поездки за барахлом. Бандиты уже знают, что мы здесь засели. Им зачем-то нужен аэродром, как медом тут намазано, блядь. Известно зачем, скептически хмыкнул я. В самый раз для того, чтобы принимать самолеты с грузом из стран Латинской Америки. Раз уж ПВО и системы слежения медным тазом накрылись, гуляй, рванина. Вот и лезут. Тут и самолеты заодно легкие, как раз такие, как им нужны. Ты заметил, что они в самолеты стараются не стрелять? Заметил. Ну так что? Магазин мой на другой стороне реки находится. Как раз переправишься. А как заберем стволы обратно, сами доберемся. Я задумался. В принципе, взаимовыгодный обмен услугами, баш на баш. Я бы, конечно, хотел обойти город где-нибудь в тихом, укромном месте. Сражение с бандитами и одержимыми мне совсем не ужило. Добраться бы домой. Но и по-другому не получается. Патронов подбросишь? Сам понимаешь, на одержимых много уйдет, а мне еще до Техаса пилить и пилить. Черт знает, что по дороге будет. Не вопрос. 5.56 и калашниковские, 7.62 у меня там есть. Подброшу. Тогда по рукам. Мы скрестили достигнутую договоренность крепким мужским рукопожатием. Слушай, спросил я, отпуская руку. А у вас тут одержимые в коллективе были? Были, мрачно ответил Штайнберг. На второй день двое взбесились. Пришлось пристрелить. Одного они убить успели, растерзали буквально. И все? А потом? Потом ни одного. Одни бандиты лезут, от психа убог миловал. А что? Да ничего. Мы с братом мрачно переглянулись. На самом деле это была очень важная информация. Коллектив людей в замкнутом пространстве — двое зараженных. Если бы действовал новый штамм вируса, передающийся респираторным путем через неделю, инкубационный период вируса, взбесились бы все остальные, тем более, что в отличие от меня и Пита, у них не было вакцины, путей передачи вируса они не знали и карантинных мер не предпринимали. Получается, действует именно тот штамм вируса, который вывел Питер, с ограниченными путями передачи. Тогда как он так быстро распространился? Как? Пит, никогда ко мне так не подкрадывайся», — не оборачиваясь, произнес я. «Передвигаться бесшумно тебя не учили, а по нынешним временам можно и пулю в живот получить. Люди нынче нервные пошли». Питер молча выбрался через открытую боковую дверь микроавтобуса на бетонку аэропорта, стал рядом. Щелкнул зажигалкой, закурил. «И не кури ночью, курильщик ночью для снайпера — лучшая добыча». Питер не ответил, затянувшись, выпустил клуб дыма. Над ночным аэропортом висела луна, огромная, багрово-красная, бесконечная. Исчерканная пулями бетонка, стоящие перед зданием автомобили, переливались обманчивым лунным серебром. «Что дальше?» «В смысле?» «Не понял я». «Ну, что дальше?» «Как дальше жить будем?» «Вот, блин, вопрос вопросов. Дай бог живыми остаться. Доедем до Техаса, приедем домой, а там дальше посмотрим». «А после Техаса? Ты думал о том, что мы все будем делать?» «Слушай, Питер все-таки меня достал. А вы, когда занимались этим биологическим дерьмом, вы думали о том, чем это вообще может закончиться? Вы думали о том, что это дерьмо может вырваться из лаборатории, и что будет в этом случае? Думали? А сейчас поздно думать, надо только жить и выживать. День за днем. Понял? И не грузи мне мозг». Питер ничего не ответил. Подняв головы, мы, словно волки, молча вглядывались в висящую над аэропортом луну.